Как нужен Бог тому, кто Бога верит? Как нужен Бог не знающим Его? Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете. Среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног, Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, впереди вся ночь, Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет и нет, когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой то видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небе эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывает слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет Бог, всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой, упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, что к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышней, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.